самым поставь его рак, верь его эго, доверь ему сердце. Пен и нерв, жизнь где не первый, но не последний, разобьешься в стены. Вы продажные суки, жизнь научит быть лучше. Не кидаться под лужи, вас и так это глуши. Деньги веский повод быть напыщенным до неприличия. Слышишь, лекарь, сними обличье, ты так этим пичкан. Убитый в завязке, а кто друзья и кто есть я. С половиной человек и тот полон изъяны. Так нельзя, мне говорят, что так нельзя. Но я нахуй слал этот обезьяник, что без меня. Прострый человек не ищет правды. Ты дай ему бабок, ты дай ему славы. Дай ему право, поставь его раком. Верь его эго, доверь ему сердце. Вены и нервы, жизнь где не первый, но не последний. Разобьешься об стены, вечный пленник. Тот, кто не поймет всего каламбура. Нахуй послан тем, кто дорог временно. Сел и придумал мир без оглядки на прошлое. Вид, что подаст тебе точно образ остатков мысли, что сейчас невозможно.